Мы Богу поклоняемся все вместе, мы собраны во имя Божие все, во благодати воспеваем песни и слышим вновь евангельскую весть. Звучат молитвы громче, тише, внимает нам небесный наш Отец, но кроме музыки и слов Бог слышит биение человеческих сердец. Такое только Господу возможно. Стучат сердца, но нам не услыхать. Стучат по-разному, так не похоже. Стучат от боли, радости, греха. Стучат сердца, и плача, и ликуя. Различный стук сливается в одно. Нам сердце общее Господь дарует, чтоб славило Спасителя оно. Но иногда, когда смолкает пенье, стихает проповедь, молитвы, звук, когда приходит тишины мгновенья, какой-то необычный слышен стук. Прислушайтесь, как одиноко бьется, израненное дьявольским копьем, то сердце, что сегодня ищет Бога, не знаем мы, но знает только Бог. Оно стучит печально и тревожно, и в этом сердце угасает жизнь. И долго так оно стучать не сможет больше без Иисуса жить. Все громче, громче стук больного. Мы слышим этот стук, и слышит Бог. И разорваться, кажется, готово. Стучит оно, превозмогая боль. О, сколько же еще ему так биться? Бог исцеляет грешные сердца. Об этом сердце будем мы молиться, чтобы в Боге обрело оно Отца. И Бог услышит все молитвы наши. Он хочет сердце каждого спасти. Скажите, может, это сердце ваше? Так поспешите к Господу прийти.